Раз, два, три, чотири. Ой, танцули! Нафиг нам бабы! Ранних я взятки беру, а он охраняет. Но одна вещь нас объединяет. Мы когда трезвые или не очень, танцуем и днем, танцуем и ночью. Румба, латино, танго и сальса, и мы в состоянии полного транса. Отжигаем. Мы адекваты и не голубые, просто в душе мы с ним молодые. Эва, давай тряхнем стариной, ну-ка все вместе танцуем со мной.